новый трейд-шоп вышел 30 дней назад. Сделал выстрел, подписали 7 ребят. Прошел месяц, подписчиков на один больше. Я хуярю дальше, но треки теперь подольше. Неделю думал, с кем же записать фиток. Напиши мне, если не дары пирог. Напиши мне, если попадаешь в такт, ты через 2 недели сможешь САУ подписать контракт. Решил вспомнить, кто зачитывал красиво, но Тбили вряд ли залетает на фиты за пиво. Андеграунд рэперов хотел найти я список. Я читаю на своем, чук читает по-английски. Неделю думал, с кем же записать фиток. Напиши мне, если не дары пирог. Напиши мне, если попадаешь в такт, ты через 2 недели сможешь САУ подписать контракт.